В западных пределах оживилась всяческая нечисть, забытая уже не весь сколько веков. Вольные вступили с ней в бой, однако даже этим непревзойденным воителям пришлось наступить на горло собственной гордости. Круг капитанов попросил помощи у Мелинского престола. «Не может быть!» — схватилась за голову Тави, пояснив потом спутникам, что круг капитанов мог решиться на такое только в том случае, если б вольным грозило не просто поражение, но всеобщее и полное уничтожение, включая стариков, женщин и детей. Тарвус отправил 3 резервных легиона на запад, практически оголив северные рубежи и сведя на нет охрану самой столицы. Стражу разлома он не решился трогать даже сейчас. Неспокойно стало и на северной границе. Вспомнили забытую было гордость остатки давным-давно вытесненных туда нечеловеческих рас. Всякие кобальты, гуры, гориды и прочие твари, на которых в Мелине не обращали внимания чуть ли не с самого основания империи. Полезли на юг тупоумные тролли, горные огры, увлекая за собой гоблинов и прочую мелюзгу. Для борьбы с этой новой опасностью Тарвусу пришлось даровать имперское гражданство вместе с иными правами и привилегиями воинственным, свободолюбивым невысокликам, половинчикам, заочно благословляя их будущие набеги. Маленькие лучники не подвели, встретив гоблинскую орду невдалеке от Хвалинского тракта. Наступление зеленокожих захлебнулось в их собственной крови. Невысоклики били из луков не намного хуже эльфов или Дану. Правда, и цена победы оказалась высока. Дану тоже не остались в стороне. Верные договору, они отправили отряд лучников, 7 десятков стрелков, на помощь своим низкорослым соседям. Никогда еще Дану и половинчики не сражались плечом к плечу. А вот тут пришлось. И кто знает, если бы не отвага и боевое умение закаленных воинов Дану, та битва имела бы совершенно иной исход. Урожай в последний год выдался скверным, слишком много рабочих рук пришлось оторвать от пашни. Да и прошлогоднее нашествие саранчи не могло не сказаться. Цены росли, купцы, пользуясь тем, что Мелинскому престолу ныне не до них, припрятывали хлеб, ожидая еще более жирных времен. Кое-где уже вспыхивали голодные бунты, и это несмотря на то, что жатва только-только окончилась. Что же будет в марте, в апреле? Как дотянуть до новинки? Клара хмурилась, слушая. Платила за все золотом, не скупясь и не торгуясь. Деньги для нее теперь мало что значили. Удастся ее предприятие, она сможет купаться в этом самом золоте. А не удастся, ей не будет нужно уже ничего. Она собирала все факты, хоть сколько-нибудь касавшиеся разлома. Не требовалось быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, последнее волшебство, принесшего себя в жертву старого мага, потребовало для своего завершения гораздо, гораздо большего, чем Клара сперва могла даже представить. И платой за поражение козлоногих послужил вот этот разлом. На лике Мельина остался жуткий, уродливый шрам. Отныне этот мир носил на себе метку козлоногих, и Клара отчего-то не сомневалась, что эти бестии вернутся. Мельин уже отравлен их ядом, и кто знает, как долго он сможет сопротивляться. Отчего-то в памяти встал рассказ Эвис о гибели целого мира, оказавшегося под властью козлоногих. Клара сжала кулаки. Вот чем надо заниматься, а не искать какие-то там мечи, да еще по заказу. Она поспешно зажала себе рот. Имя того, кому она дала свое слово боевого мага, не следовало произносить даже мысленно. Да еще эта глупая ссора с Игнациусом. Может, старый наставник и в самом деле прав? И браться за этот заказ нельзя было ни в коем случае. Кто знает, на что способен этот, которого архимаг Копер упрямо называл падшим. Хотя, само собой, никто не мог сказать, откуда и почему он падал. Не означает ли, что Клара может ввергнуть мир в еще большие беды, по сравнению с которыми даже козлоногие покажутся вполне мирными и симпатичными созданиями? «Вот оно, поле-то!» — вернул к реальности глубоко задумавшуюся чародейку голос Кицума. Куда обещал, туда и привел. «Да-да, спасибо тебе», – рассеянно отозвалась Клара, оглядывая уныло мокнущую под частым осенним дождем раскисшую землю. «Теперь вы, Стави, смотрите в оба, чтобы ни одна душа и близко не подобралась, ни живая, ни мертвая». «Чего ж тут, милостливая госпожа? Поле кругом чистое да ровное, никто и так не подлезет». С неожиданной независимостью пожал плечами Кицум. «А кто подберется, тот моей петельки попробует». Клара внушительно посмотрела на клоуна. Однако тот немало не смутился. «Иль не помнит, милостливая госпожа, что я не просто так по ярмаркам шлялся, а серой лиге служил. Так что не извольте беспокоиться, никто слов ваших не услышит. Делайте свое дело, а я уж со своим как-нибудь справлюсь». «Как-нибудь меня не устраивает», — огрызнулась несколько сбитая с толку Клара. «Идем, Тави», — вместо ответа сказал Кицум. 20 шагов от меня влево сделай и смотри на меня. По сторонам даже и не пытайся, потому что если к нам кто по открытому месту и подлезет, так ты, вольными воспитанная, его и подавно не увидишь». Тави скорчила гримасу, однако же подчинилась. Так они и пошли вперед, и с каждым шагом у Клары все сильнее и сильнее кружилась голова. Поле помнило бой, помнило каждое его мгновение, помнило каждого убитого. Впитав в себя кровь и людей, и гномов, и дану, смертное поле не делало разницы между погибшими. Для земли, принявшей последний вздох умирающего, все они были равны. Здесь дрались остервенело, забыв о собственных жизнях. Здесь шли на железо так, словно у бойцов в запасе был не один десяток жизней. Здесь столкнулись друг с другом застарелая, любовно возвращенная, выпистыванная ненависть и жестокая новая сила, привыкшая сметать со своего пути все хоть сколько-нибудь мешающее. Здесь столкнулись давние и непримиримые враги. Столкнулись и щедро полили землю собственной кровью, точно старались затушить бушующий на ней незримый пламень, не понимая, что тушить его следует внутри собственных душ в первую очередь. И еще. Да, Клара не могла ошибиться. Даже не прибегая к волшбе, просто одним лишь только чутьем боевого мага, чутьем рожденной в долине, она ощущала след чудовищного по мощи магического оружия. Этот след впечатался в землю, словно прочерченная плугом глубокая борозда. Клара болезненно сощурилась, словно под ярким солнцем. Она чувствовала силу всем своим существом. Кто, как и почему в этом ничем не примечательном мире, одном из мириадов миров упорядоченного, сумел создать оружие такой всесокрушающей мощи? Лоб Клары покрылся потом, несмотря на более чем прохладную осеннюю погоду. Оно и понятно, таким оружием можно взламывать скорлупки миров точно орехи. Понятно, зачем они нужны павшему. Что и говорить, лакомый кусочек. А вот она, Клара, и близко не подобралась еще к мечам. Что же будет, когда они окажутся у нее в руках? Может, тогда станет понятно, чего так испугался Игнациус? Но в силе мечей одновременно кроется и их слабость. Спрятать такую вещь от опытного мага практически невозможно. Нужно потратить поистине пропасть усилий и времени, чтобы сплести отвлекающие, маскирующие мечи заклятия. Неужто такие артефакты и остались скрыты от павшего? Непонятно. Уж кого-кого о подобных ему Клара недооценивать бы не стала. Хотя кто может похвастаться, что в точности знает пределы их сил, знаний и возможностей? Клара остановилась, потерла налитые болью виски. Нет, тут что-то не так. Что стоило тому же павшему пустить по следу мечей целую свору магов и чародеев поплоше, не прибегая к ее, Клары Хюмель, услугам? За таким мечом тянется настоящая просека, и даже полуграмотный колдун-самоучка из девственных миров пройдет по ней с закрытыми глазами. Значит, не прошел, значит... Или след мечей ведет в никуда, или это только первое обманчивое впечатление. Так, стоп. Кажется, это было здесь. Клара остановилась. Она очень сильно подозревала, что след привел ее как раз на то место, где алмазные деревянные мечи столкнулись, так сказать, во плоти. «И как это они не разнесли в клочья при этом весь мир Мельяна?» – удивилась про себя волшебница. «Высвобождение таких сил не могло пройти бесследно. Рухнувшие горы, сменившие путь реки, бездонные пропасти на месте широких равнин и новые моря там, где тянулись песчаные безжизненные барханы – вот самое меньшее, что следовало бы ожидать там, где артефакты столь невероятной мощи оказались ввергнуты в открытый бой. Ладно, хватит строить догадки и предположения. Надо работать. Давши слово, держись». «Райна», — вполголоса окликнула Клара Валькирию, — «мне нужно немного твоей крови». Воительница вопросительно подняла бровь. Оно и понятно, кто знает, не придется ли в следующем миг драться. «Совсем чуть-чуть», — едва ли не умоляющим голосом сказала Клара. «Ты породнена с оружием, ты чувствуешь его еще лучше, чем я. По-другому, острее, как часть себя, а не просто как некий артефакт, пусть даже и могущественный. Прошу тебя, помоги мне, без тебя я тут не справлюсь». «Как будет угодно, Кири», — хмуро проронила Райна, закатывая левый рукав. «Но не могу не предупредить Кирию Клару, что очень скоро нам придется помахать клинками, не будь я валькирией Асгарда, честное слово». Предчувствие одной из дев битвы многого стоило. Клара сама невольно схватилась за эфес, кинула быстро взгляд влево-вправо. Все пусто, тихо, спокойно. Правда, не видно ни Кицума, ни Тави. Неужто нашли где укрыться посреди чистого ровного поля? Клара не встревожилась, потому что дыхание этих двух своих путников она слышала отчетливо и ясно. Хитрый Кицум показывал, что в Серой Лиге он хлеб ел не зря. «Ты уверена, Райна?» Клара позволила себе бестактный вопрос. «Мне сейчас придется возиться с магией. Не исключено, что уйду в глубокий транс. Если ты уверена, то придется ждать». «Уверена», — отрубила Валькирия. «Но они тоже чего-то ждут, Кирия Клара. Сейчас нападать не станут. Может, хотят дождаться, пока вы не сделаете дело?» «Почему их чувствуешь ты и не чувствую я?» — в упор спросила Клара. Прибегать лишний раз к волшебству ей не хотелось, тем более здесь и сейчас, когда все ее помыслы были заняты мечами. «Потому что у меня долгая память, Кирия», — нехорошо усмехнулась воительница. «Это не ваш враг, это мой. Мой и тех, кто был со мной вместе». «Вот как?» – протянула Клара с изумлением, глядя на Валькирию. «Твой враг? Твой, но не мой?» «Я ведь куда старше, чем выгляжу, Кирия», – усмехнулась Райна. «Для вас это новость?» «Впрочем, стоит оставить разговоры. Они пока еще ждут. Им нужны не вы, им нужна я. О таких, как вы, они никогда даже и не думали. О таких, как я, забыли, или почти что забыли. Что ж, придется напомнить». Глаза Валькирии опасно сузились. «Ты права». Клара заставила себя выбросить из головы все сумасбродные мысли, касавшиеся Райны, столь внезапно чуть приоткрывшей завесу над своим прошлым, и сосредоточиться на мечах. Когда придет время драться, она, Клара Хюмель, себя еще покажет. «Но мне все-таки нужна твоя кровь, Райна, хотя бы несколько капель». «Проколите мне палец, Кирия, только не делайте разрезов», – распорядилась воительница, и боевой маг по найму Клара Хюмель поспешно бросилась исполнять слова Валькирии. Несколько крупных капель густой темно-алой крови скатились прямо в ладонь Клары. Она зажмурилась, позволяя силе подхватить ее, закружить в неистовом водовороте. Все же в Астрале алмазные деревянные мечи натворили немало. Кипящая, раскаленная волна обдала Клару с головой, захлестнула, поволокла за собой в горящую, нестерпимо жгучим огнем пучину. Старая ненависть отражалась и перерождалась в этом котле, сокрушая паутинно-ажурные сети тонкого мира. След мечей читался четко и без всякого труда. Однако не успела Клара в очередной раз подивиться тому, что павшему понадобились какие-то там посредники в столь простом деле, как перед ее глазами полыхнула неистовой ярости и силы белая вспышка. В грудь что-то мягко ударило, но так, что Клара, словно пушинка, полетела прочь из тонкого мира обратно на тварную землю, на раскисшее от дождей поле старой битвы невдалеке от Мельина. Но этого было мало, след мечей обрывался. Обрывался там, где кончался мир и начиналось междумирье. След не просто вел за пределы этого мира, чего-то подобного Клара, собственно говоря, и ожидала, принимая во внимание сказанное павшим. Но след обязан был продолжиться дальше, в межреальности. Артефакты такой силы оставляют там засечки не менее заметные, чем здесь, в пределах их породившего мира. Оружие Клары, к примеру, ее шпагу с рубинами, архимаг Игнациус отследить бы сумел. И об этом тоже не лишне помнить. На несколько мгновений Клара просто повисла на руках валькирии. Удар оказался слишком силен. Лобовая атака провалилась. Врожденных способностей мага долины не хватало, чтобы вот так просто заглянуть за грань недоступного. Очевидно, падший все-таки обратился к ним не зря. Если не боевой маг по найму, то кто же еще в силах решить подобную задачку? «Все хорошо, Райна», — наконец смогла вымолвить Клара заплетающимся языком. «Все в порядке. Просто начинается работа. Проклятый дождь!» «Лучше бы нам убраться отсюда, Кирия», — мрачно проронила воительница. «Я чувствую беду. Кто-то может сегодня и расстаться с жизнью. Надеюсь, это будут те, у кого достанет глупости подвернуться тебе под клинок», — попыталась отшутиться Клара. Валькирия даже не улыбнулась. В глазах ее плясало дьявольское пламя. «Кирия, они слишком долго шли за нами. И они слишком хорошо знают меня. Говорю, они пришли не за тобой. Они пришли за мной». «Послушай, хватит загадок, и без того голова трещит», — рассердилась Клара. «Хватит вещать туманными пророчествами, словно эльфийская прорицательница, белины обкурившиеся. Надо драться, будем драться. Нет, займемся другим. След мечей обрывается тут, понимаешь ты, Райна? Обрывается, кончается совсем, упирается в тупик. Мечи покинули этот мир, в этом я не сомневаюсь. Но вот куда идти дальше?» «Какие будут приказания, Кирия?» – подобралась Райна. «Пока никаких, хотя нет. Скажи-ка мне толком, что это за новые друзья появились у нас за плечами? Почему они давно тебя знают и откуда взялись здесь? Вот тебе мое самое прямое и четкое приказание». Валькирия вздохнула. «Меня не зря зовут Девой Битвы, Кирия Клара. И когда-то, очень-очень давно, я жила не в долине магов, а в Асгарде, крепости. Я знаю историю Райна», — довольно-таки бесцеремонно перебила Валькирию Клара. «Мне отлично известно, кто ты такая и где начался твой путь». «Я же никому не рассказывала», — изумилась воительница. «Я... Райна, давай опустим ненужное. Ты Валькирия, и этим все сказано. Но древние боги давным-давно мертвы. Ты, насколько я знаю, уцелела только чудом. Но враги древних тоже давным-давно обрели вечный покой во всеобщем хаосе. Ты последняя из Асгарда, Райна, прожившая столько, что даже архимаг Игнациус Копер по сравнению с тобой – бабочка-однодневка. Я все это знаю. Я не спрашивала тебя ни о чем, потому что каждый сам решает, как ему жить. Но все-таки, что это за враги? Откуда они взялись? Почему не проявляли себя раньше, и что, собственно говоря, им надо сейчас? Говори скорее, Райна, потому что у нас дел не в проворот». Дева битвы сдвинула брови. «Прошу прощения, Кирия Клара. Конечно же, вы правы. Все так, как вы и говорите. Этих врагов кто-то метко назвал дальними. Они не принадлежали к нашим привычным недругам, великанам или, скажем, молодым богам, разбившим наши рати на Боргильдовом поле. Они были совсем, совсем чужими. Я не знаю, откуда они явились, что им нужно или... Дальние, — эхом отозвалась Клара, невольно кладя руку на эфес. Это название встречалось в летописях долины, в самых старых и непонятных их разделах, где намеками и околичностями говорилось о конце казавшегося вечным правления молодых богов – Ямерта, Ямбрена и других. Появлялось оно и позже, но уже не как тень страшной угрозы, скорее как некая загадка. Разгромленный в страшной битве при Хиддинсее, когда, говорят, весь мир едва не перевернулся вверх дном и не оказался ввергнут во всеобщий хаос, дальние – ни люди и ни эльфы, ни гномы и ни орки, ни боги и… Словом, не похожи ни на кого, кроме самих себя. Дальние отступили и надолго затаились в потайных своих логовах, упрятанных так глубоко, что никто их так и не смог найти. Впрочем, особо искать тоже оказалось некому. Как утверждали летописи долины, битва при Хеденсее закончилась всеобщим и взаимным истреблением. Некому стало восседать на высоких престолах, если только они и в самом деле существовали в действительности. Собственно говоря, ведь именно так и стало возможным существование самой долины. Разве какие-нибудь боги потерпели бы рядом с собой эдакую силищу? Дальнее. Многое становилось ясным. И не надо забывать, что тот самый мессир, с которым Клара заключила сделку, тот, для чьих плеч оказался бы тесен любой из миров, вполне может оказаться тоже. Чародейка поспешно оборвала эту мысль. «Думаю, они ждут начала нашей волжбы, Кирия», – проговорила Райна, пристально вглядываясь в окружающее поле лесные стены. «Хотят, чтобы вы ушли в транс. И тогда атакуют. Вылезли вонючки. Решили довести дело до конца». Клара имела весьма серьезные основания подозревать, что последняя из валькирий тут на самом деле ни при чем, но сочла за лучшее держать это мнение при себе. «Что же делать, Райна? У нас нет выбора. Мое волшебство обнаружить этих самых дальних бессильно. Ждать мы не можем. Нам придется рискнуть». «Как будет угодно, Кирии», — с мрачным достоинством поклонилась воительница. «Никто не сможет сказать, что я, дева битвы, струсила при виде каких-то там...» «Погоди», — остановила ее Клара. «Возьми немного моей крови. Так ты сможешь вырвать меня из любого, сколь угодно глубокого транса». «Зачем, Кирия? В своем ли вы уме?» Райна отшатнулась от Клары, словно от прокаженной. «Или я не знаю, что сможет сделать с вашей кровью какой-нибудь недруг, некромант или кто еще похуже?» «Нет уж, Кирия. Если суждено мне тут судьбу свою встретить, бежать от нее я не стану и за спину чужую прятаться не буду». Валькирия гордо выпрямилась. «А Кицуми и Тави, ты забыла?» – яростно зашипела на нее волшебница. «Не о себе думай, а о них. Что с ними случится, если эти дальние и впрямь за тебя возьмутся? Давай платок и не вздумай возражать». Валькирия вся словно окаменела на миг, и Клара внутренне сжалась. А ну как оскорбленная дева битвы решит, что ее воинской чести нанесен ущерб. Это означало бы немедленную дуэль, в которой Кларе, несмотря на все ее искусство, пришлось бы или прибегнуть к магии, или погибнуть. Мечом Райна владела намного лучше. «Благодарю вас, Кирия», – неожиданно мягко ответила воительница. Брови Клары изумленно поползли вверх. Однако Валькирия этим и ограничилась, а Клара не стала вдаваться в расспросы. Тонкий, отделанный кружевами платочек с Клариной монограммой – подарок душевной подруги Аглаи Стевенхорст. Сменил цвет с белоснежного на багряный и скрылся за пазухой Валькирии. «Ты поняла? Как только хоть что-то почувствуешь», – закончила наставлять Райну волшебница. Валькирия несколько раз кивнула. «И позови Кицума Стави, незачем им в засаде сидеть», – распорядилась Клара. «А то ведь просто погибнут зря». Вновь молчаливый кивок. Клара поглубже вздохнула несколько раз и принялась чертить на земле острием своей рубиновой шпаги правильную пятиконечную звезду.